подъехал к мотелю, Хоппи уже давно ожидал его там. Полицейские увезли девочку с матерью минут 20 назад, сообщил он. Они жили вон в том домике. Теперь у Мони не оставалось никаких сомнений в том, что девчонка их видела. Он выругался, отправил Хоппи назад и отправился в ближайшую аптеку. Оттуда он позвонил на квартиру Харди. Когда зазвонил телефон, Харди как раз входил в квартиру. Он быстро вошел в гостиную и с удивлением увидел, как Джек, развалясь в кресле, снимает телефонную трубку. «Приезжай сейчас же, Мо», — сказал Джек. «Брось машину и приезжай на автобусе». «Ты что, с ума сошел?» — прошипел Харди. «Что ты здесь делаешь?» Джек взглянул на него. «Мы попали в переплет», — вежливо ответил он. «Вы, я и Мо. Полиция нас ищет». В дверях спальни показалась Джина. «Скажи этому жирному парню, чтобы он, наконец, убрался отсюда!» — закричала она. «Он ворвался сюда!» «У морда!» — прошипел Джек, потом обернулся прямо к Харди. «Речь идет о Хеннекеве». Харди изменился в лице. Повернувшись к Джине, он сказал ей: «Дорогая, побудь немного в спальне. Я скоро выпровожу его». «Я уйду из дома», — решительно заявила Джина. «Если ты думаешь, что я хоть одну секунду могу находиться рядом с этой свиньей, то ты весьма заблуждаешься. Разговаривай с ним, разговаривай, а я пойду в кино». «Нет, ты останешься здесь», — зарычал Джек, когда девушка сделала вид, что собирается уходить. Джина чуть не упала в обморок от охватившего ее страха, когда увидела направленный на нее револьвер 38-го калибра. Она многое повидала за свою короткую жизнь, но еще никогда на нее с таким злобным видом не наводили оружие. Она замерла и уставилась на револьвер. «Убери эту штуку», — распорядился Харди. Но голос его потерял всякую обычную жесткость, а сам он выглядел так, словно ему стало дурно. «Она останется здесь», — упорствовал Джек. Харди помедлил, потом сказал: «Вероятно, тебе лучше будет уйти в свою комнату, Пекки». «Что это на тебя нашло?» — возмутилась Джина. «С каких это пор этот толстопузый начал тобой командовать? Уходи вон!» — рявкнул Джек и поднялся. Харди не сделал никакой попытки помочь Джине, поэтому она повернулась и убежала в спальню, в которой сразу же заперлась на ключ. Харди подошел к шкафу-бару, налил себе большую порцию виски. «Ты что, потерял рассудок, Джек?» — сказал он. «Убери пистолет». «Убери же». Джек снова сел в кресло, положил на ручку оружие и стал смотреть, как Харди поглощает свою выпивку. «Полицейские узнали, что мы убили Хеннеке. У них есть свидетель». «Проклятие!» Харди покраснел от гнева. «Почему вы были так неосторожны?» «Что за свидетель?» «Маленькая девочка». «Мо ездил в мотель, хотел ее прикончить, но полиция опередила его. Кроме того, той Марч видел, как девочка опознала меня. Но Мо уже прикончил его. Теперь мы увязли по самую шею». Харди вытер пот со лба. Он пытался побороть всю возрастающую панику. «Послушай, Джек, ты должен уйти отсюда. Теперь ты нас не должны видеть вместе.